19. Виктор. Я сижу в спальне и хмуро смотрю на один из экранов, когда возвращается Рэнсом. Он уже отвез Уиллоу домой. Брат стучит в дверной косяк и просовывает голову в комнату. «Как продвигаются поиски?» — спрашивает он. «Есть успехи?» «Я работаю над этим», — отвечаю я, не отрывая взгляда от экрана. «Дам знать, как что-то найду». «Как же нам повезло, что на нашей стороне ботаник!» Шутит он с мягкостью в голосе. Я закатываю глаза, чувствуя, как на губах появляется улыбка. Меня никогда не смущали поддразнивания Рэнсома. Просто так он проявляет свою привязанность. «Короче, держи нас в курсе», — говорит он. «Конечно, я всегда так делаю». Рэнсом удаляется, а я возвращаюсь к просмотру записей с камер наблюдения, пытаясь выследить неизвестного мужчину, который преследовал Уиллоу. Я двигаюсь в обратном направлении от автобусной остановки, стараясь понять, откуда он появился до того, как она увидела его прячущимся в тени. Если смогу получить достаточно хорошее изображение его лица, то пропущу его через систему распознавания лиц и выясню, кто он такой. Скорее всего, это не имеет никакого отношения к Николаю. И этот мужчина просто какой-то заурядный извращенец, который захотел воспользоваться женщиной, что гуляла ночью одна. Но мы не можем рисковать. Нам в любом случае нужно узнать, кто он такой. Эта работа успокаивает. Просматривать отснятый материал, искать любого, кто соответствует весьма расплывчатому описанию Уиллоу. В этом есть определенное умиротворение. Монотонный процесс, которому я следую. В него легко погрузиться. Позволить одному логически вытекать из другого, как, собственно, и положено. Как только мне удается получить четкий снимок лица мужчины, я прогоняю изображение через несколько программ, которые настроил для сканирования баз данных в поисках совпадений. Пальцы бегают по клавишам со скоростью, порожденной мышечной памятью. Но по какой-то причине я не могу полностью очистить голову, как делаю обычно, когда работаю. Кажется, я не могу выбросить Уиллоу из мыслей. В этом есть смысл, поскольку я делаю эту проверку для нее. Но думаю я вовсе не о ее преследователе. Я думаю о ней в нашем доме, стоящей в тени коридора, наблюдающей, как Мелли страхает ту женщину в гостиной. Я думаю об исходящем от ее маленького нежного тела тепле, которое ощущал тогда, и о том, как в такт каждому удару сердца пульсировала жилка на ее шее. От одной только мысли об этом член в штанах твердеет. Я никогда раньше не спал с женщиной. Никогда и не хотел. Я прекрасно справляюсь с потребностями своего тела самостоятельно. Есть нечто простое и незамысловатое в том, чтобы дрочить. Следить за движениями и делать то, что я уверен, работает. Я могу достаточно ловко довести себя до оргазма, и в управляемом мною процессе нет ничего случайного или нелогичного. Я никогда раньше не желал женщину. Никогда не испытывал к кому-то вожделения. Мелис часто приводит домой случайных женщин. А Рэнсома девушки всегда провожают похотливыми взглядами. Но я был доволен своим распорядком и никогда не чувствовал, что упускаю что-то. До сих пор. Уиллоу заставляет меня желать того, чего раньше у меня ни с кем не было. Поддавшись внезапному порыву, я переключаюсь с изображения возможного преследователя на главном экране на запись с камеры наблюдения из квартиры Уиллоу. У меня под кожей горит желание увидеть ее. И я на мгновение поддаюсь этому порыву, просматривая разные каналы, пока не нахожу ее. В ее квартире темно. Она спит в постели. Я переключаю камеру, чтобы приблизить изображение ее лица, отмечая, как трепещут ее ресницы на фоне щек, как слегка приоткрыты ее губы. Она выглядит такой мягкой и уютной. Ее сон не потревожен ночными кошмарами или тревожными сновидениями. Пусть у нее и была тяжелая ночь. Я нажимаю, чтобы увеличить изображение еще больше, но возможности камеры ограничены. Во мне нарастает разочарование, потому что этого недостаточно. Я вижу ее очень хорошо, но недостаточно близко. Недостаточно реально. Я хочу быть там лично. Видеть ее лицо и вдыхать ее легкий цветочный аромат. Я хочу слышать тихие вздохи, которые она издает. Все те мелочи, которые камера не может уловить. Мгновение я сижу неподвижно, сжав руки в кулаки, пытаясь переждать порыв. Но мной овладевает непреодолимая жажда, и теперь, когда я зациклился на желании увидеть ее, я не могу выбросить эту мысль из головы. Камеру в гостиной нужно усовершенствовать. Или добавить еще одну. Когда Уиллоу начала собирать вещи по коробкам, я сначала не заметил их из-за угла обзора камеры, которую установил в гостиной. Если бы я их увидел, возможно, мы бы раньше поняли, что в жизни Уиллоу что-то не так. Неубедительное оправдание, но оно удовлетворяет логическую часть моего мозга. Приняв решение, я встаю из-за стола и иду к своему шкафу, хватая небольшую сумку с инструментами. Затем спускаюсь в гараж и сажусь в свою машину. Завожу ее и быстро передвигаюсь по улицам, пока не добираюсь до квартиры Уиллоу. Я не был здесь с тех пор, как установил камеры в ту первую ночь. Во всяком случае, не лично. Но рутина та же, что и тогда. Замок со щелчком открывается, и знакомый звук успокаивает некую часть моего мозга. Я прокрадываюсь в квартиру, закрываю за собой дверь и осматриваю гостиную в поисках идеального места для установки еще одной камеры. В конце концов, я решаю спрятать ее в углу рядом с телевизором, что позволит мне лучше видеть комнату. Выполнив задачу, я мог бы уйти, но вместо этого иду по пути, который знаю наизусть, к ее спальне. Она крепко спит. В спальне тихо, если не считать ее негромких вздохов. Очевидно, ей стало жарко в рубашке с длинными рукавами и штанах, потому что она сбросила с себя одеяло. Ее рубашка задралась, обнажая участок кожи. Я смотрю на это зрелище со странным чувством голода, пожирая ее глазами. Она бледная и такая хорошенькая. А в месте, где грудная клетка переходит в живот, есть маленькая родинка. С одной стороны заметен участок рубцовой ткани. И я наклоняюсь ближе, чтобы получше рассмотреть отметины. Они глубокие и старые, уже зажившие, но такие шрамы никогда не исчезают. Я немного изучаю их, пытаясь придать им хоть какой-то мысленный порядок. Стараюсь найти в них закономерность, которая объяснила бы их происхождение или то, почему они там находятся. Но ничего не нахожу. Сколько бы раз я ни пробегал глазами по шрамам, они остаются неизменными. Полный хаос. Какая-то девушка. Так почему же они мне нравятся? Почему она мне нравится? От хаоса у меня сводит зубы. В голове словно жужжит рой разъяренных ос. Обычно единственное, что помогает справиться с подобными ощущениями, это счет или рутина, которая отвлечет меня от того, что сдвинуло мой мир с его орбиты. Но в эту секунду я хочу еще больше этого хаоса. Странное чувство. Я отрываю взгляд от ее тела и отхожу от кровати, оглядывая комнату. Здесь царит беспорядок. Одежда валяется на полу, на стуле висит сумка, переполненная учебниками. Я тихо хмыкаю от отвращения при виде разбросанного везде хлама, переступая через стопку и рассматривая ее книги. Она прилежно учится в колледже. Постоянно ходит туда за исключением случаев, заставляющих ее пропускать занятия. Одежда на полу такая же, что и та, висящая на стуле. Вся с длинными рукавами. Брюки и юбки тоже длинные. Наверное, чтобы скрывать шрамы. Я беру блокнот и листаю его, отмечая аккуратный почерк. Немного просматриваю страницы, но там только материалы с занятий. На полях нацарапано несколько дат, некоторые из них зачеркнуты. И когда я проверяю эти даты, то понимаю, что они касаются только проектов или сроков сдачи заданий. Я засовываю блокнот обратно в ее сумку, где ему самое место, игнорируя зуд под кожей, из-за которого мне хочется прибраться и привести в порядок всю ее спальню. Но она точно заметит это, когда проснется и поймет, что я был здесь. Наконец я пересекаю ее комнату и подхожу к маленькому потрепанному комоду, стоящему у стены. Кажется, он едва вмещает все ее вещи. Возможно, поэтому ее одежда разбросана по полу. Он старый и потертый, и выглядит так, словно его кто-то выбросил вместе с мусором, а она подобрала. Честно говоря, думаю, что так и было, учитывая ее финансовое положение до нас. Конечно, в ящиках тоже нет порядка. Ее одежда сложена хаотично или вообще не сложена, а просто скомкана. Если и есть какая-то система, то найти ее невозможно. И более логично, что ее попросту не существует. Я закрываю ящик, полный рубашек и брюк, и тихонько открываю другой, обнаруживая там ее нижнее белье. Разум подсказывает мне задвинуть ящик, отвернуться от комода и убраться отсюда. Но руки так и чешутся прикоснуться и взять. И после внутренней борьбы с самим собой я поддаюсь этому желанию. Роюсь в ее трусиках, пока не нахожу пару темно-фиолетовых с небольшим количеством кружев на поясе. Они не такие сексуальные, как те, что девушки, которых поимел Мэлли, составили на складе, но я могу ее в них представить. Сжимаю ткань и, не успев остановить себя, засовываю трусики в карман. Член в штанах снова становится твердым просто от того, что я рядом с этой девушкой. Просто от прикосновения к ее вещам. Во мне закипает раздражение, и я тихо вздыхаю. Обычно я могу контролировать свои реакции на разные вещи. На меня редко что-то влияет так, что я не могу с этим справиться. Именно по этой причине мы с братьями никогда не употребляли наркотики. Когда мы были маленькими, то видели, как многие дети в нашем дерьмовом районе шли по неправильной дорожке. Одни пробовали лишь раз и тут же подсаживались, а затем ломались. Мы с братьями всегда хотели стать чем-то большим, поэтому не связывались с этим дерьмом. Она действует, как грёбаный наркотик. Наркотик, который может разрушить нас всех. Я стискиваю зубы и делаю глубокий вдох, заставляя себя выйти из комнаты. Затем закрываю дверь ее спальни и покидаю квартиру, запирая за собой входную дверь. Хотя я веду машину со своей обычной аккуратностью, дорога домой проходит как в тумане. К счастью, когда я возвращаюсь, Рэнсома и Мэллиса нигде не видно. В большом открытом помещении склада темно. Я поднимаюсь по лестнице и иду в свою спальню, запирая дверь на замок. Сегодня не тот день, когда я обычно мастурбирую, но тело так сильно пульсирует, требует снять напряжение. От этого ощущения зуд под кожей становится еще интенсивнее, словно я в любую секунду могу разлететься на куски. Трусики Уиллоу ощущаются тяжестью в кармане. Рука слегка дрожит, когда я достаю их, потирая мягкий материал пальцами. Член пульсирует в ответ, и я тихо чертыхаюсь, расстегивая ширинку, чтобы он не прижимался к ней вплотную. Раз, два, три. Я начинаю медленно считать, что обычно помогает мне восстановить равновесие и самообладание. Но счет не помогает. Моя свободная рука стаскивает штаны и трусы достаточно низко, чтобы высвободить ноющий член. Четыре, пять, шесть, семь. Он свободно свисает, выглядывая из ширинки, набухший, покрасневший и отчаянно требующий внимания. Голова полна мыслей об Уиллоу. Как она выглядела в постели, с приоткрытыми губами, разметавшимися по подушке волосами. Восемь, девять. Я представляю участок ее кожи, обнаженный из-за задравшейся рубашки. Шрамы, которые были в таком же беспорядке, как и все остальное в ней. Десять. Ее трусики все еще у меня в руке, и, повинуясь инстинкту, я оборачиваю их вокруг члена. Материал теплый, потому что лежал у меня в кармане по дороге домой, и чертовски приятный на ощупь. Обычно я ничем не пользуюсь при дрочке, только смазкой и рукой, Но ощущение трусиков Уиллоу на моей разгоряченной плоти заставляет член ныть. Липкие капельки предэякулята стекают с кончика вниз. Я подаюсь бедрами вперед, позволяя материалу скользить по чувствительной коже. Ощущение отличается от того, что я чувствовал раньше. Глаза закрываются. Я пытаюсь дышать ровно. Сначала рука движется медленно, будто я пытаюсь сохранить подобие контроля, хотя и нарушаю свои тщательно установленные правила. Но это длится недолго. Я перестаю считать, и, не успев опомниться, ощущаю жесткую твердость. Двигаю рукой все быстрее и быстрее, прогоняя жгучий жар, который скапливается в животе и распространяется наружу, словно адское пламя. Тяжело дышу, и каждый второй выдох звучит либо как ругательство, либо как стон. Я ничего не могу с собой поделать и крепко сжимаю член в кулаке. Пальцы стискивают ее трусики, которые я использую как игрушку. Я думаю о том, как Уилла устояла в коридоре нашего дома, о том, как она реагировала на все, что я говорил, как она старалась не двигаться, но не могла себя контролировать. Она наблюдала за Мелисом, но рядом с ней стоял я. Это я шептал ей на ухо, описывая ее реакции, пока она танцевала на острие ножа желания. Я мысленно представляю, как должно быть выглядело ее лицо, когда в ней зашевелилось возбуждение. Меня захлестывает удовольствие и жар, неоспоримые и неизбежные. Я сильно кончаю, оттягивая трусики назад настолько, что они уже не обхватывают члены, и изливаюсь горячими влажными струями. Я размазываю сперму по ткани ее трусиков и долго смотрю на нее. Грудь вздымается, я тяжело дышу. Часть напряжения покидает тело. Я, наконец, прихожу в себя после кульминации. Через секунду-другую я встряхиваюсь и сворачиваю трусики в комок, пряча их в шкаф, где храню вещи, которые я не хочу, чтобы кто-нибудь трогал. Проклятие! Шепчу я, сжимая руки в кулаки и прижимая их ко лбу. Напряжение в теле немного спало, но беспорядок в голове усилился. Мне не следовало этого делать. Раздевшись, я складываю каждую вещь в специальную корзину для стирки. Затем беру чистую одежду и голышом иду по коридору в ванную, которую мы все делим. Пока вода нагревается, я постукиваю пальцами по бедру. 7 раз с одной стороны, затем 7 с другой. Я считаю каждую цифру, стараясь не пропустить ни одной. Начинаю с колен, а затем поднимаюсь аккуратными рядами вверх, представляя цифры в своем воображении. Четкие, идеальные. Как только из душа выходит пар, я встаю и проверяю, чтобы регулятор подачи воды был отрегулирован так, как мне нравится. Не точно посередине, а немного правее, на одной линии с полоской затирки в плитке. Я тщательно мою тело, протирая мочалкой, стараясь не пропустить ни одного пятнышка. В полголоса повторяю состав средства для мытья тела, которым пользуюсь, но звук заглушается шумом льющейся на пол душевой кабины воды. Когда я чувствую себя достаточно чистым, мою голову 1 раз, затем еще и еще, выполняя последовательность действий в мозгу. Зуд под кожей и в голове немного утихает, и я снова начинаю выстраивать броню своего самообладания. После эякуляции в трусики Уиллоу я почувствовал, словно барахтаюсь где-то в пространстве. Ощутил себя не в своей тарелке, будто потерял равновесие. Выполнение привычной рутины помогает избавиться от ощущения, что все выходит из-под контроля. И когда я выхожу из душа, вытираясь полотенцем, то чувствую себя лучше, чем раньше. Во всяком случае, достаточно, чтобы снова быть способным заняться делами. Натянув одежду в нужном порядке, я провожу рукой по влажным волосам и возвращаюсь в свою комнату, заходя внутрь как раз вовремя, чтобы услышать тихий звук компьютера. Хорошо. Дело сделано. Я подхожу к столу и открываю программу, которую оставил включенной перед уходом к Уиллоу. Я с облегчением сосредотачиваюсь на текущей задаче. Отключаю эмоции и заставляю свой разум работать над проблемой, которую я реально могу решить. поиск случайного человека в городе с населением более 3 миллионов человек с использованием имеющихся в моем распоряжении хакерских навыков и программного обеспечения для меня имеет смысл. Это логично и упорядочено. Это меня успокаивает. Я сажусь в кресло и листаю программу, чтобы посмотреть, что она отыскала. И когда я замечаю, что программа нашла явное совпадение с загадочным человеком, который следил за Уиллоу, меня переполняет удовлетворение. Попался, ублюдок.